Подумав об этом, Ли Чен попытался сказать: «Согласно правилам церкви, святые не участвуют в битвах, это дело паладинов, ты». Прежде чем он успел закончить, Асилия фыркнула и прервала его: «Ты сам это сказал, это обычное правило. Кроме того, испытать страдания человеческого мира – обязательный курс для святых сестер. Бог света поощряет такое поведение». Ли Чен снова потерял дар речи. Женщина то открывала, то закрывала рот, и Ли Чену больше не хотелось спорить с ней по этому вопросу. Если она хотела остаться, то он позволил бы ей остаться. В любом случае, ее аппетит был ужасно мал. Даже если бы ему пришлось содержать ее десятки тысяч лет, это не было бы проблемой. Несмотря ни на что, она все еще была чрезвычайно сильной свободной кормилицей. Видя, что Ли Чен ничего не говорит, Асилия радостно помахала своими маленькими кулачками. Она больше ничего не сказала, как будто боялась, что Ли Чен вернется к своим словам. В этот момент Ли Чен открыл панель активности и посмотрел на информацию о деятельности. Активный кризис теней. Цель – уничтожить злых существ 36 триллионов, 100 триллионов. Прошла половина времени, а общий прогресс с квеста составлял менее 40%. Однако Ли Чен не беспокоился. Сегодня почти половина отрядов игроков отправилась в бой, поэтому и возникла такая ситуация. Глава 124. На пути к власти придется неизбежно оскорблять богов. В этой ситуации, даже без его руководства, игроки Альянса Бога Дракона могли выполнить задание за один раз. Подумав об этом, Ли Чен на мгновение задумался, а затем отправил сообщение Перл. В будущем Ли Чен не будет сам возглавлять священную войну, а она поведет игроков на выполнение задания. В то же время Ли Чен составил простой план действий, в которых они будут участвовать, чтобы им не пришлось идти в опасные места и отдавать свои жизни. У Перл были десятки миллионов солдат, и с маршрутом, который он предоставил, он верил, что она сможет легко выполнить миссию. После того, как Ли Чен закончил с этим, Лилиан пришла с ужином. Ужин был очень пышным и вкусным. Даже Асилия не могла перестать хвалить его. В конце концов, она была святой священной церкви и ела бесчисленные деликатесы. Лилиан откусила небольшой кусочек от жареного кролика и сказала: «Господи, всего за один день мы уже стали врагами четырех богов. Их четверо». Асилия моргнула своими большими глазами и озадачилась. «Богиня тьмы, бог кобальдов, неизвестный король демонов и неизвестный матриарх вампиров», — сказала Лилиан, пока Асилия мило играла пальцами. В конце концов, она невинно кивнула, словно понимая, что их действительно четверо. Ли Чен тоже задумался на мгновение. «Богиня тьмы и бог кобальдов. Он убил их жрецов, поэтому они были смертельными врагами. Что касается двух последних, то они были последствиями того, что Ли Чен взял Тиаванас в рабство. Как следовало из названия, дочь короля демонов определенно имела за спиной короля демонов. Она стала рабыней Ли Чена. Это можно было расценить как похищение человека и причинение неприятностей. Как король демонов, кто мог это терпеть? Тиаванас сама была вампиром. Она находилась на пике мифической сферы, поэтому, вероятно, была связана с кем-то из бессмертных. Однако Ли Чен все равно равнодушно улыбнулся и сказал: «Если мы хотим, чтобы наша территория стала сильнее, нам, естественно, придется обидеть многих людей. Это неизбежно. Все уже дошло до этого, так чего же бояться?» В своей прошлой жизни Ли Чен был обычным игроком. Он полагался на защиту ненадежной богини, чтобы пережить нападение демонов. С точки зрения силы, он не был ни сильным, ни слабым. Он был лишь на среднем уровне. С такой силой он осмелился напасть на божественное царство богини удачи. В этой жизни у него было все, и он был намного сильнее. С чего бы ему бояться нескольких богов? Что это была за шутка? Услышав это, Лилиан послушно кивнула. Несмотря ни на что, она всегда будет со своим повелителем. То, что она сказала ранее, было лишь напоминанием. Асилия сжала маленькие кулачки и уверенно сказала: «Не волнуйтесь, граф Низерворт, у нас также много союзников. Мы их не боимся». Если у Асилии хватило уверенности сказать это, значит, добрый лагерь был един. К такому заявлению нельзя было относиться легкомысленно. Ли Чен кивнул головой. «Если они узнают, что он взял в рабство демона, то, вероятно, нападут на него первыми». В это время Ли Чен вспомнил кое-что. Он открыл интерфейс своих героев. Лилиан, Луна и Сильвия застряли на 40-м уровне. Лилиан нужно было пройти испытание мира теней, это можно было сделать очень быстро. Луне нужен был лунный камень, а Сильвии — найти древние руины империи драконов. Думая об этом, Ли Чен спросил: «Асилия, ты знаешь о лунном камне?» «Да, это очень красивый камень, он светится». Асилия моргнула своими большими глазами и кивнула в ответ. Ли Чен молчал. «Черт, камень, который содержит божественную силу лунной богини, а ты только замечаешь, что он красиво светится, как и ожидалось от тебя. Раз Асилия видела лунный камень, может ли она заполучить его в свои руки?» Подумав об этом, Ли Чен сделал несколько глубоких вдохов и спросил: «А у тебя есть способ достать лунный камень, Асилия?» «Это немного сложно». Асилия задумалась на мгновение и покачала головой. «Лунный камень доступен только первосвященникам церкви лунного света. Они показали его только мне, но не дали даже прикоснуться к нему. Они такие скупые». Говоря об этом, Асилия явно была немного рассержена. Однако, увидев нетерпеливый взгляд Ли Чена, она напомнила ему: «Если говорить о лунном камне, то ты можешь попросить богиню лунного танца». Услышав это, Ли Чен был ошеломлен. Да, как он мог забыть об этом? Отношения Трилифании с богиней лунного света были очень хорошими. Иначе как можно было бы назвать одну богиней лунного танца, а другую – богиней лунного света? Через несколько лет они даже заключили союз, и это был не просто обычный союз. Подумав об этом, Ли Чен в сердцах сказал: «Трилифания, ты можешь достать лунный камень?» В этой ситуации, даже без его руководства, игроки Альянса Бога Дракона могли выполнить задание за один раз. Подумав об этом, Ли Чен на мгновение задумался, а затем отправил сообщение Перл. В будущем Ли Чен не будет сам возглавлять священную войну, а она поведет игроков на выполнение задания. В то же время Ли Чен составил простой план действий, в которых они будут участвовать, чтобы они не отправились в опасные места. Чтобы предложить Трилифания и Ли Чен были теперь в одной лодке. Вскоре последовал ответ: «Нет, я просто спросила лунную богиню. Она сказала, что ей нужно, чтобы ты лично отправился в лунную церковь». При упоминании об этом Ли Чен слегка нахмурился. Лунная богиня хотела видеть его, он даже не знал ее. По сравнению с Трилифанией, хотя богиня лунного света тоже была богом, связанным с луной, сила между ними сильно отличалась. Трилифани была из тех, кого можно было легко побить, ее можно было заколоть пальцем до смерти. Однако они обе были добрыми и имели хорошие отношения. Обычно они не ссорились. Ли Чен задумался об этом. Возможно, из-за его нынешней репутации лунная богиня также хотела, чтобы он помог ей. Подумав об этом, Ли Чен согласился и сказал: «У меня есть немного времени, чтобы навестить ее». Затем он снова вздохнул. После того, как героев под его началом повысили до ССС-класса, им становилось все труднее и труднее пробиваться вперед. Лилиан и Луна уже обо всем договорились, и он позвал Сильвию. Сначала он хотел спросить ее о некоторых вещах, но когда Сильвия услышала, что Ли Чен зовет ее, она стала очень бдительной. Что, увидев это, Ли Чен снова потерял дар речи. Почему эта женщина такого высокого мнения о нем? Однако Ли Чен не принял ее всерьез и серьезно сказал: «Древние руины Империи Дракона. Есть ли у вас какая-нибудь информация?» Видя, что Ли Чен ищет ее из-за этого, выражение лица Сильвии смягчилось, и после минутного молчания она сказала: «Я слышал от матери, что давным-давно, еще до зарождения человеческой цивилизации, всем континентом управляло наше племя драконов. Однако драконы, независимо от того, какого они цвета, живут вместе. Эту древнюю империю драконов мы сейчас называем Древней Империей». Глава 125. Первый арсенал Глубинной Империи. Ли Чен кивнул. Конечно, он знал некоторую информацию о Древней Империи драконов. Однако в своей прошлой жизни он знал, что Ледяная Королева Сильвия нашла остатки Империи драконов, получила наследство и заручилась поддержкой бесчисленных драконов. Именно поэтому ей удалось основать позднюю империю драконов. Однако теперь она собиралась искать руины в одиночку. Это было немного нелепо. Откуда ему знать, где находятся руины? Подумав об этом, Ли Чен почувствовал, что у него начинает болеть голова. Он махнул рукой и сказал: «Забудь об этом, ты можешь сначала пойти и поесть». Увидев Ли Чена в таком состоянии, Сильвия слегка фыркнула и села с улыбкой на лице. Она была счастлива видеть, как Ли Чен страдает. Ли Чен проигнорировал ее и сказал: «Все, поспешите поесть. Мы выезжаем через полчаса. Мы все еще должны выехать». На лице Асилии появилась горечь. Ей не для чего было жить. Когда дело доходило до борьбы, согласно ее характеру, она была самой занятой. Конечно, Ли Чен посмотрел на яркий лунный свет в небе. Ночью у него был очень сильный баф. Он был бы глупцом, если бы не использовал его, если бы у него было преимущество. Передав командование священной войной Перл, Ли Чен повел свои войска в одиночку. Среди тех, кого он взял с собой, кроме Осилии, остальные отряды были в приподнятом настроении. Не спать всю ночь было совсем не страшно. В это время Ли Чена не волновала горькая Осилия. Он достал из рюкзака последнее ядро чумной марионетки. В то же время голос системы прозвучал в его ухе. «Динь-дон, вы собираетесь израсходовать 200 миллионов кристаллов, чтобы активировать легендарную чумную марионетку. Вы подтверждаете?» «Подтверждаю. Динь-дон, легендарная чумная марионетка активирована». Лазурный свет чумной марионетки вспыхнул. В следующее мгновение перед ним внезапно появилась высокая марионетка. Увидев последнюю марионетку, Ли Чен удовлетворенно кивнул головой. Таким образом, он собрал всех марионеток легендарного класса. Теперь, когда условия задания были выполнены, ему оставалось только отправить их в руины. После этого он сможет получить право на вербовку марионеток. Это были солдаты-чемпионы. Даже Ли Чен в этот момент был немного взволнован. Он сделал несколько глубоких вдохов и махнул рукой. Вперед! После того, как все войска отдохнули и реорганизовались, Ли Чен снова вошел в мир теней. Он нашел нужное направление и двинулся вперед. Через полчаса Ли Чен снова прибыл к остаткам глубинной империи. Казалось, что Семь что-то почувствовал и уже давно активировался. Четыре чумные марионетки легендарного класса успешно воссоединились. Из их глаз хлынул ослепительный свет. Стыковка данных. Через несколько минут эти большие существа наконец-то закончили стыковку. Семь почтительно склонил голову перед Ли Ченом и сказал: «Уважаемый потомок королевской семьи, спасибо тебе за все, что ты сделал для империи». Ли Чен кивнул. «Давайте пойдем и найдем останки принцессы». «Да, ваше величество», в унисон сказали четыре чумные марионетки. Затем они двинулись в сторону севера, а за ними последовали бесчисленные маленькие чумные марионетки. Их были сотни тысяч. После нескольких часов марша чумные марионетки наконец остановились. Ли Чен посмотрел на открывшуюся перед ним картину. Это была очень просторная равнина. С первого взгляда она была покрыта облаками и туманом. Она также была очень плоской. Внезапно четыре легендарные чумные марионетки выпустили огромное количество энергии. Грохот. Вся земля задрожала. А в следующее мгновение изначально плоская земля внезапно раскололась, открыв бесчисленные лестницы, уходящие под землю. В то же время в ушах Ли Чена раздался голос системы. «Динь-дон, вы обнаружили особую карту, первую оружейную палату глубинной империи. Ваша репутация увеличилась на сотню. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Ваша репутация увеличилась на миллион». Так называемая оружейная была местом, используемым для ковки военных материалов. Самыми большими и мощными боевыми машинами в глубинной империи были всевозможные чумные марионетки. В этот момент по ступенькам спускались чумные марионетки. Ли Чен не стал медлить и повел своих солдат за ними. Под лестницей оказалось очень просторное подземное пространство. Оно занимало огромную площадь. Увидев его, Ли Чен был втайне поражен, так как не ожидал, что в мире теней, который в его прошлой жизни еще не был освоен, может быть такое большое пространство. Более того, это место не выглядело так, будто оно образовалось естественным образом. Окружающие стены были тщательно отполированы, а на несущих каменных столбах были всевозможные узоры. Было очевидно, что они были сделаны человеком. Это вызвало у Ли Чена любопытство. Может ли это быть мир теней в эпоху глубинной империи? В теневом мире даже построили такой большой арсенал. В этом арсенале Ли Чен увидел бесчисленное множество чумных марионеток в состоянии простоя. Некоторые из них были уже полностью собраны, а некоторые были собраны лишь наполовину. Ли Чен примерно подсчитал количество стоящих перед ним марионеток. Их было несколько миллионов. Более того, они были такого же размера, как и легендарные чумные марионетки. Другими словами, здесь было несколько миллионов легендарных чумных марионеток. Даже с учетом нынешних знаний Ли Чена, он все равно был потрясен. Легендарная чумная марионетка была в бесчисленное количество раз мощнее солдата-чемпиона. Любой случайный из них был бы большим боссом, а здесь их были миллионы. Если бы все марионетки были активированы, они могли бы сравнять с землей все империи в мире зарождения без малейшего давления. В этот момент четыре легендарные чумные марионетки остановились под статуей. Внезапно в просторном зале раздался еще один механический голос. Когда он только появился, Ли Чен подумал, что это голос системы, но он звучал неправильно. Это был голос одной из марионеток, оставленных империей звука. Подсказка. Ваша родословная проходит проверку. Пожалуйста, терпеливо ждите. Подсказка. Вы потомок императорской семьи. Ваши точки доступа к арсеналу увеличились на 10. Подсказка. Добро пожаловать в первый арсенал, уважаемый потомок императорской семьи. Глубинная империя разработала бесчисленное множество темных технологий. Теперь этот голос услышал Ли Чен. Это был голос и всего оружейного завода. Ли Чен не успел ничего толком подумать, как в его ухе раздался голос системы. «Динь, Дон, вы выполнили единственное скрытое задание класса ССС, запечатанные руины. Динь, Дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Ваша награда – 100 миллиардов золотых монет, полномочия по найму чумной марионетки и 500 миллиардов очков тени. Динь, Дон, вы разблокировали новое здание, фабрику по переработке чумных марионеток. Динь, Дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Ваши точки доступа увеличились до 100 тысяч. Глава 126. Ли Чен. Я всего лишь рабочий, все чумные марионетки были на месте, и задание было выполнено. Награда была неплохой, 10 миллионов золотых монет и 50 миллионов очков тени. Даже если он не получил 10 тысяч кратное увеличение, это все равно было большое число. Однако для нынешнего Ли Чена не золотые монеты, ни очки теней не представляли никакой пользы. Он не испытывал недостатка ни в чем из этого. Самой ценной вещью оставалась возможность вербовать чумных марионеток. Однако Ли Чен не стал сразу проверять их атрибуты. Его взгляд упал на статую, стоявшую перед всем залом. Эта статуя изображала миниатюрную девушку. Она не считалась высокой, но ее фигура все равно была очень взрывной. Те части тела, которые должны были выступать, выступали, а ее мягкие волосы достигали талии. Каждая деталь лица девушки также была слегка приподнята, почти как если бы статуя была живым человеком. Все это не было проблемой. Проблема заключалась в том, что Ли Чену показалось, что девушка перед ним выглядит очень знакомой. Он не мог вспомнить, кто она, поэтому повернул голову и спросил: «Лилиан, как ты думаешь, она тебе знакома?» Лилиан тоже некоторое время смотрела на статую и ответила: «Это сестра Элла». Ли Чен потерял дар речи. Что происходит? Какое отношение это имеет к Элле? В этот момент перед Ли Ченом появилась слабая тень. Таинственные колебания внезапно появились, когда тень медленно обрела форму. Через несколько секунд Элла стояла перед Ли Ченом. На этот раз Элла не использовала фантом, поэтому Ли Чен мог ясно видеть ее лицо. При таком сравнении сходство между Эллой и статуей было более 99%. Ее изящную фигуру облегало длинное платье, но оно ничуть не скрывало ее гордую фигуру. Даже в мире теней было только два цвета, черный и белый. Ее изысканное и красивое лицо также было несравненно прекрасным. В это время Элла красиво улыбнулась Ли Чену. «Спасибо тебе за все, что ты сделал». Ее голос внезапно прервался, как будто она не знала, как его назвать. Словно прочитав мысли Эллы, Ли Чен сказал: «Можешь называть меня Ли Чен». В любом случае, он не боялся, что Элла расскажет об этом другим игрокам. Он спросил: «Итак, ты можешь рассказать мне, что сейчас происходит?» Элла улыбнулась: «Хихи, почему бы тебе не угадать, кем была последняя принцесса Глубинной Империи? Как ты думаешь, кто она?» Ли Чен потерял дар речи. Последняя принцесса Глубинной Империи, о которой говорила Элла, была не шуткой, верно? Увидев выражение лица Ли Чена, Элла стала еще счастливее. Она самодовольно похлопала себя по груди. «Человек, ты угадал правильно. Это я». Мысли Ли Чена все еще были немного запутаны. «Что, черт возьми, происходит? Эта глупая богиня перед ним, кусок мусора, который должен был просто исчернуть через несколько лет, на самом деле была принцессой Глубинной Империи. Это было просто невероятно. Нужно было знать, насколько могущественной была Глубинная Империя в те времена. Их существование разрушало небеса, землю и воздух. Все виды темных технологий производились нескончаемым потоком. Многие боги вынуждены были равняться на эту империю, так как только они могли это сделать. Поэтому было очень неловко считать эту слабую богиню принцессой Глубинной Империи. Элла не могла представить, о чем думает Ли Чен. Он видел, что она была очень счастлива. Она медленно сказала: «В любом случае, на этот раз у тебя все получилось. У меня есть соглашение с теневым драконом. Я не могу выпускать мощные божественные заклинания в мире теней и не могу применять божественное оружие. Ядра этих чумных марионеток в руках очень мощной силы. Мои последователи в мире смертных слишком слабы, а вход в мир теней – самоубийственная миссия. Поэтому, спустя тысячи лет, это место так и не было активировано. Так, я рассказала тебе все, что могла рассказать. Тебе не нужно знать то, что я не должна говорить. В будущем я дам тебе награду, а сейчас можешь уходить. Выслушав ее, Ли Чен примерно понял, что происходит. Похоже, эти войска были секретными войсками Эллы, но она не могла послать их в мир теней, поэтому не могла активировать этих марионеток. В его предыдущей жизни Элла, которая пала, тоже не активировала здешние войска. Подумав об этом, Ли Чен теперь все понял. Неудивительно, что с тех пор, как он попал в мир теней, он чувствовал, что за ним кто-то следит и подглядывает. Сначала он думал, что это из-за того, что Трилофания беспокоилась о нем, но теперь, похоже, это было из-за того, что Элла волновалась и следила за ним в темноте. Это означало, что он с самого начала знал содержание миссии, но решил наблюдать со стороны. Другими словами, она хотела, чтобы Ли Чен стал ее сотрудником. Не обращая внимания на все остальное, три чумные марионетки, какая из них не находилась в логове дракона или тигра, более того, каждая активация стоила ему 200 миллионов кристаллов. Хотя Ли Чен не испытывал недостатка в кристаллах, его просто уволили, сказав, что он может уходить, что она имела в виду. Подумав об этом, лицо Ли Чена мгновенно потемнело. Он всегда был единственным, кто нуждался в том, чтобы другие работали на него. Когда это он работал на других, теперь его тон не мог не стать холодным. «Я говорю, богиня Элла, ты хочешь прогнать меня одним предложением?» Видя, что Ли Чен, казалось, злится, Элла сохраняла спокойствие. Она лишь игриво улыбнулась. «Почему ты все еще хочешь напасть на меня? Не думай, что под защитой Трилифании ты можешь делать все, что захочешь. Ты всегда должен помнить о своей сущности. Ты всего лишь человек, а люди всегда должны уважать богов». Как только Элла закончила говорить, она легонько взмахнула своей стройной рукой. Внезапно земля во всем арсенале задрожала, и из стен внезапно показались бесчисленные пушки, испускающие ослепительный свет. Черные дула пушек были направлены на Ли Чена, готовые выстрелить в любой момент. В этот момент Лилиан и другие герои мгновенно приготовились к войне. Ли Чен не паниковал. Он посмотрел на дула пушек, выходящих из стены, и произнес заклинание разведки. Перед ним появилась информация. Энергетическая пушка глубинной империи. Описание. Высшие средства обороны, производимые армией глубинной империи. Она может быть развернута внутри городских стен. Ее мощность огромна, ее достаточно, чтобы уничтожить мир. Уровень 1. Атака 20. 300 целых и тысячных. Навыки. На самом деле это было оборонительное сооружение легендарного класса, а также специальное оборонительное сооружение. По сравнению с оборонительными башнями легендарного класса Ли Чена, она ничуть не уступала. Более того, это место было плотно застроено, и их было не меньше нескольких тысяч. Ли Чен глубоко вздохнул. Такая оборонительная мощь действительно была слишком сильной. Конечно, для него это не было большой проблемой, хотя и доставляло некоторые неудобства. В тот момент, когда Ли Чен уже собирался достать душу дракона, в зале раздался голос из оружейной мастерской. Глава 127. Ли Чен. Когда я когда-нибудь работал на кого-то другого? Подсказка. Вы задались целью. Код ошибки 138. Код ошибки. При упоминании этой подсказки Элла и Ли Чен были ошеломлены. В этот момент Ли Чен, казалось, что-то вспомнил и тут же попросил. Проверь разрешение всех присутствующих. Элла повернула голову и посмотрела на Ли Чена. Не говоря ни слова, вскоре раздался голос и уведомление. Текущее разрешение следующее. Значение разрешения Низерворд – 100 тысяч. Разрешение Эллы – 100. Разрешение Шилта – 20. Когда Ли Чен услышал это, его глаза загорелись. Он понял, что происходит. Как потомок королевской семьи, он имел 10 пунктов, но система 10 тысяч кратного усиления спокойно увеличила его в 10 тысяч раз, доведя значение разрешения до 100 тысяч пунктов. У Эллы было всего 100 точек доступа, поэтому, естественно, она не могла атаковать Ли Чена, у которого было слишком много точек доступа. Услышав голос Ли, Элла была совершенно ошарашена. Что происходит? 100 тысяч точек доступа. Нужно было знать, что все точки доступа были установлены ею, а полное количество точек доступа, которое можно было получить, составляла 100. Что это за хрень, 100 тысяч? У Эллы не было времени на раздумья. Она услышала усмешку Личина. Сейчас я заберу все точки доступа и лишу Эллу всех очков. Как только Личен закончил говорить, в зале раздался голос и... Подсказка. Все точки доступа были переданы Низерварду. Подсказка. Все точки доступа Эллы были удалены. Когда голос и упал, воздух в зале стал тихим. Перед Личином появился интерфейс оружейной комнаты. Он не стал долго раздумывать. Он щелкнул пальцами, и все пушки изменили свое положение. Более 1000 черных пушек были направлены на маленькое лицо Эллы. В этот момент Элла еще не оправилась от шока и находилась в оцепенении. Ли Чен усмехнулся. Не может быть, чтобы он работал на полставки. На него всегда работал кто-то другой. Когда это он работал на кого-то другого, ситуация в зале мгновенно изменилась. На нежном личике Эллы появилась паника. Она сделала шаг назад и сказала: «Ли Чен, не делай ничего необдуманного. Я, бог». Уголок рта Личина скривился, и он повторил ее слова. «Да, ты бог, поэтому ты, вероятно, не боишься этих легендарных пушек». Элла молчала. Глядя на реакцию Эллы, Ли Чен почувствовал себя прекрасно. Наконец-то он не был тем, кто потерял дар речи. Это чувство, если использовать слова для его описания, было действительно чертовски великолепным. Реакция Эллы была в пределах ожиданий Личина. В этот раз, когда Элла пришла в мир теней, она использовала воплощение. Это был метод более высокого уровня, чем использование фантома или нисхождение бога. Сила воплощения также была намного мощнее, чем у двух других. Что касается основного тела, то после воплощения оно потребляло большую часть божественной силы. Элла обладала способностью создавать воплощение, используя кристалл божественной силы, который она получила отлично. Однако воплощение оставалось воплощением. В лучшем случае, она обладала силой мифического класса. С таким количеством защитных сооружений легендарного класса, прах Эллы мог быть развеян за секунду. Если воплощение умирало, то цена, которую должен был заплатить бог, была намного дороже. С ее нынешней божественной силой она потеряла бы как минимум половину. Подумав об этом, Элла сразу же струсила. Она не осмелилась нанести ответный удар. Если бы ее божественная сила была потеряна снова, ей не нужно было бы подвергаться нападению других через несколько лет. Она могла просто умереть на месте в тот же момент. Подумав о таких последствиях, Элла быстро сказала: «Я прошу прощения». Услышав это, Ли Чен тоже был ошеломлен. Он не ожидал, что Элла так легко сдастся, поэтому ответил: «Ты действительно толстокожая, богиня Элла. В истории потерянного континента редко случалось, чтобы боги склонялись перед смертными и признавали свои ошибки». Увидев сарказм Личина, Элла сделала грустное лицо и быстро объяснила: «Я просто играла с тобой. Ты так много мне помог, и у нас такие хорошие отношения. Как я могла обидеть тебя?» Услышав это, Ли Чен снова закатил глаза. Он чувствовал, что Элла не питает к нему никакой злобы или намерения убить. Она действительно шутила с Личином. В противном случае, судя по характеру Личина, он не стал бы говорить Элле столько глупостей. Вместо этого он бы сразу выстрелил и развеял ее в прах. Сейчас Ли Чен не хотел больше беспокоиться о ней. Он проверил весь арсенал. После получения полного разрешения он сможет увидеть всю скрытую информацию. Первый арсенал Глубинной Империи. Описание. Крупномасштабный арсенал 76-й принцессы Глубинной Империи Эллы. Разработан и завершен ученым Империи Шилтом. Уровень. 10 макс. Площадь. 2000,1. Архитектура. Центр управления. Экстрактор энергии. Хранилище. 50 линий обработки. Большой конференц-зал. Большой холл. Развертывающиеся войска. 320,1 чумных марионеток легендарные. Неактивированные. Защитные сооружения. 43,6 энергетических пушек легендарные. 565,1 ловушек легендарные. Магия. 31,980 дробь 9,999 триллионов. Когда Ли Чен увидел детали арсенала, он был потрясен. Во-первых, там были всевозможные здания, многие из которых были темными технологиями Глубинной Империи. Например, этот экстрактор глубокой энергии. Неважно, сколько кристаллов ему нужно извлечь, все они будут извлечены в одно мгновение. Его верхний предел составлял 9999 триллионов, почти бесконечность. Что касается магии всего арсенала, предел был тот же. Что касается хранилища, то это было специальное хранилище, использующее пространственную магию, и его предел также составлял 9999 триллионов. Его прочность была чрезвычайно высока, и его защищали всевозможные заклинания. Фактор безопасности был абсолютно полным. Можно сказать, что это было очень вовремя для Личина, потому что его территория уже была заполнена всевозможными ресурсами. Несколько сотен триллионов ресурсов было невозможно переместить, если бы он полагался только на пространство системы. Кроме того, было много солдат, и если рассматривать только тех чумных марионеток легендарного класса, то их было более 3 миллионов. Нужно было знать, что это были легендарного класса, существа, которые были в бесчисленное количество раз сильнее, чем солдаты ранга короны. Если бы все эти мощные марионетки были активированы, без появления воинов бессмертного класса, этого было бы достаточно, чтобы запугать весь затерянный континент. Глава 128. Миссия ССС-класса. Ли Чен потрогал подбородок, размышляя, стоит ли ему вернуть эти вещи на свою территорию. Элла, казалось, прочитала мысли Ли Чена. Она была так встревожена, что чуть не подпрыгнула. Она поспешно сказала: «Ли Чен, не делай ничего необдуманного, это мои вещи». «О, твои вещи, тогда отдай им приказ, если они послушают твой приказ, я не буду против, если ты их заберешь», сказал Ли Чен, указывая на оружейную комнату. Его это почти забавляло. Элла молчала. Элла была так зла, что ее зубы почти разжались, когда она стиснула их. Она сделала несколько глубоких вдохов, и ее грудь вздымалась. Она думала, что она, великая призрачная богиня, была существом, которым все восхищались, когда еще ее так обижали. Поэтому Элла была в ярости. Видя, что Ли Чен не собирается отступать, Элла тут же подошла к Лилиан. С грустным лицом она крепко схватила ладонь Лилиан и, всхлипывая, сказала: «Лилиан, это мое приданое. Если этот парень заберет его, как я смогу выйти замуж в будущем?» Лилиан молчала, как и Ли Чен. Все потеряли дар речи. Неужели это все еще та призрачная богиня, которой восхищались тысячи людей? «Ты сказала, что ты бог, но можешь ли ты быть более бесстыдной?» Лилиан задумалась над словами Эллы и задумчиво спросила: «Сестра Элла, что ты сказала? Это твое приданое?» Элла кивнула и спросила: «Ты знаешь, почему я стала богом в прошлом?» «Почему?» — с готовностью ответила Лилиан. Элла не придала этому значения. Вместо этого она сердито ответила: «Потому что отец обручил меня с человеком, которого я тогда совсем не знала, и в порыве гнева я стала богом. С глаз долой, из сердца вон». Услышав это, уголки рта у всех дернулись. Они потеряли дар речи. Как Элла могла так спокойно говорить о таком, что она имела в виду, когда сказала, что стала богом в порыве гнева? Это и было превращением в бога. Понимаете, сколько людей мечтали стать богом? За такие слова можно было запросто быть избитым. Видя недоверчивые взгляды этих людей, Элла не стала больше ничего объяснять. В ее глазах вспыхнул свет воспоминаний. «В те времена я была первым маршалом империи. Я отвечала за все корпуса глубоких марионеток. То, что вы видите здесь, это элитный корпус, который сопровождал меня в моих экспедициях». Услышав это, Ли Чен кивнул. За последние тысячи лет не было ни одного простого персонажа, способного стать богом. Несмотря на то, что Элла находилась в самом низу среди богов и была очень слабой, она все же была богом. Можно быть уверенным, что она была удивительным существом, когда была смертной. Короче говоря, это мое приданое. Несколько тысяч лет назад, в день перед моей свадьбой, я принесла их из королевского города. В любом случае, ты не можешь их забрать. Услышав неразумные слова Эллы, Лилиан безмолвно посмотрела на Ли Чена и подала ему знак спросить. Глядя на маленькое личико Эллы, которая вот-вот расплачется, Ли Чен потерял дар речи. Неужели эта женщина действительно была богом? «Элла, ты все равно умрешь. У тебя нет ресурсов, чтобы активировать эти чумные марионетки. Почему бы тебе просто не отдать их мне?» Услышав слова Ли Чена о том, что она умрет, Элла пришла в ярость. «Кто сказал, что я умру?» Она только что пополнила запасы нескольких сотен кристаллов божественной силы. Сейчас ей было очень хорошо. Ей никогда не было так хорошо, как сегодня. Видя это, Ли Чен некоторое время размышлял, а затем сказал: «Давай создадим союз, Элла». «Альянс?» — настала очередь Эллы смутиться. «Да, это союз. Моя богиня будет счастлива стать твоим другом». Ли Чен кивнул и повторил то, что только что сказал. Трилифания, которая находилась далеко в Скандинавии, тоже потеряла дар речи. Она символически закатила глаза, но не стала опровергать слова Личина. Напротив, она была очень довольна словами Личина, когда он назвал ее «моя богиня». Услышав слова Личина, Элла нахмурилась. В этот момент она думала о многих вещах. Трилифани хорошо танцевала. Она была очень красивой и обладала мягким характером. Кому она могла не понравиться? Затем она подсознательно кивнула и сказала: «Мы заключим союз, а что потом?» Ли Чен ответил: «Тогда все твои вещи будут моими». «Я что, похожа на идиотку?» — воскликнула Элла в знак протеста. Ли Чен посмотрел на нее и усмехнулся. «А разве нет? Прежде чем он получил власть, Элла все еще направляла на него свои пушки. А теперь она хотела обмануть его. Он был очень мстителен. Как говорится, Ли Чен мстил с утра до вечера. Услышав слова Личина, Элла похолодела. Она холодно улыбнулась и сказала: «Хи-хи, ты все равно не сможешь активировать эти марионетки». Услышав это, Ли Чен слегка сузил глаза и произнес заклинание разведки, чтобы проверить информацию об этих неактивированных марионетках. Чумные марионетки неактивированные. Требования активации: 200 миллионов кристаллов, получить ключ активации глубокого ядра. 200 миллионов кристаллов были в пределах ожиданий Личина. С тем количеством кристаллов, что у него было сейчас, ему не составит труда активировать всех их. Но что же это был за ключ глубокого ядра? Будь то в прошлой жизни или в этой, он никогда о нем не слышал. Увидев выражение лица Личина, Элла фыркнула. «Тогда мой отец боялся, что мне придется защищать себя, поэтому он установил двойную страховку. Если я захочу активировать их, мне нужно будет активировать их одновременно с Шилтом». «Шилт?» — Ли Чен задумался на некоторое время. Если посмотреть на рейтинг точек доступа, Шилт занимал 3-е место. Он должен быть самым сильным ученым в глубинной империи. Этот парень мертв уже 1000 лет, верно? Где же мне его искать? Неужели мне придется самому выкапывать его прах? Я знаю, где он находится. Если ты знаешь его местонахождение, ты можешь пойти и убить его сам. Если ты сможешь убить его, я отдам тебе все эти вещи. Что теперь? — объяснила Элла, словно почувствовав сомнение Личина. Как только Элла закончила говорить, в ухе Личина раздался голос системы. «Динь-дон, призрачная богиня Элла дала вам скрытое задание, имперский ученый. Примите ли вы его?» Ли Чен на мгновение заколебался. Видя, насколько Элла была уверена в себе, он понимал, что это задание не такое уж и простое. Однако чего ему теперь бояться? Подумав об этом, Ли Чен кивнул. «Принимаю, Динь-дон. Вы успешно получили задание ССС-класса, имперский ученый». Глава 129. Основание глубинной империи. Имперский ученый. Описание миссии. Призрачная богиня когда-то была принцессой глубинной империи. Она поручила вам убить некогда сильнейшего ученого империи, Шилта. Его физическое тело мертво, но его душа все еще жива. Характер миссии: только скрытый. Сложность миссии: 5 миллиардов. Детали миссии: очистите секретные земли, первый исследовательский институт империи, и убейте Шилта.